Улыбаясь, Тен Хаянь вошел в особняк. Сложив руки вместе, он выпустил несколько фиолетовых колец, которые окружил дом так, чтобы никто не смог выбраться наружу. Затем, ускорив шаг, он прошел в ближайшую комнату, где жили слуги. Жалобные крики стали доноситься оттуда, когда из комнаты просочился желтый дым, который позже был поглощен флагом. Страдающие лица 7 из 8 слуг появились на флаге. Тен Хаянь не останавливался, он пошел в следующую комнату. Послышались новые крики. Тело Ван Хао вздрогнуло. В душе он хотел воспротивиться, но на деле не мог даже сказать ни слова. Вскоре все слуги стали призраками. Отвратительное выражение лица Тен Хаяня стало еще безобразней. Теперь большинство людей семьи Ван кричали в тревоге. Все хотели выйти из своих комнат и посмотреть, что происходит, но вместо этого их встречало фиолетовое сияние, которое не позволяло выйти наружу. Были слышны только постоянные жалкие крики, страх неизвестности. Все это заставило членов семьи Ван обратиться к Богу с мольбами. Тен Хаянь пробормотал: «Ли Эр, тот человек, что убил тебя, я убью всю его семью, чтобы отомстить за тебя», — произнес он и вошел в очередную комнату. Тело Ван Хао резко вздрогнуло, будто неведомая сила разом вырвалась наружу, его разум затуманился, он ринулся вперед и закричал: «Не смей!» Тен Хаянь в ответ лишь фыркнул. Он махнул правой рукой, и внезапно дом затих, а от комнаты остался лишь пепел. В центре стояли мужчина и женщина с паникой на лице. Это были дядя и тетя Ван Лина, родители Ван Хао. Тен Хаянь немедленно протянул руку и подхватил тело отца Ван Хао в воздух. Старик держался обеими руками за горло, его лицо покраснело, а рот был открыт. Ему явно было больно. Глаза Ван Хао налились кровью, заливаясь слезами, он закричал, пока Ван Чжо сдерживал его. Ван Чжо крепко прижал к себе Ван Хао и прошептал: «Ван Хао, не поддавайся эмоциям, этот старик на стадии янинь». Тен Хаянь усмехнулся и сомкнул правую руку. Внезапно голова отца Ван Хао с треском испарилась, половина его тела упала на землю, а его душа поднялась ввысь и вошла в черный флаг. «Нет!» — раздался хриплый голос Ван Хао. Ему казалось, будто ему на грудь обрушился огромный валун. Он откашлялся кровью и посмотрел на тело своего отца. «Почему, почему?» Тен Хаянь снова пошевелили рукой и схватил мать Ван Хао. Он расколол ее череп и бросил тело прямо перед Ван Хао. Ван Хао снова откашлялся кровью. Он был полностью сломлен. Он впился руками в тело матери, продолжая рыдать. Затем внезапно он поднял голову и уставился на Тен Хаяня. «За что?» Тен Хаянь, мрачно глядя на него, взмахнул своими большими рукавами, и вдруг весь особняк Ван охватило фиолетовое сияние, и он мгновенно превратился в кучу пепла. На земле остались около 40 человек, все они были членами семьи Ван. Все они были в ужасе, женщины не могли сдержать громких рыданий. Не считая оставшихся в живых, ни у кого из мертвецов не осталось черепа. Тен Хаянь, улыбаясь, схватил мужчину, который оказался третьим дядей отца Ван Лина, на данный момент самым уважаемым старейшиной семьи Ван. Отовсюду послышались крики, когда Тен Хаянь вынул его душу. Какая жалкая смерть. Ван Хао безучастно смотрел перед собой, он не мог ничего видеть. Ван Чжо поддерживал его за руки. Он не решался посмотреть на своих родителей в толпе, его тело дрожало, а глаза налились кровью. Он опустил голову как можно ниже. Из толпы послышался крик. Четвертый дядя Ван Лина провел половину своей жизни в диких местностях. Он обладал в несколько раз большей смелостью, чем обычный человек. Он горько улыбался, тоскуя по своей жене, умерший от болезни много лет назад, а его сына отослали в мир Цзянху и школы боевых искусств для смертных. Этот человек был готов к жертвам, поэтому он спросил: «Бессмертный, чем наша семья Ван тебя оскорбила? Такие смертные, как я, всего лишь муравьи в твоих глазах. Но пусть мы и муравьи, но у нас есть право знать, почему все это происходит». Практикующий удивился, его глаза сверкнули, когда он посмотрел на человека средних лет. «Почему?» Послышалось несколько щелчков со стороны Тен Хаяна, и в это же время умерло несколько людей. На земле остались только следы крови и кожа. «В вашей семье есть человек, который осмелился убить моего праправнука, поэтому в отместку я пришел уничтожить всю его семью». Затем он взмахнул правой рукой, и земля мгновенно задрожала. Больше 10 человек умерли на месте. Ван Хао вырвался из рук Ван Чжо и хотел было броситься вперед, но Ван Чжо быстро прижал его к земле. По его лицу покатились слезы, и он прошептал: «Ван Хао, независимо от того, что сейчас произойдет, Мы должны выжить. Только если мы выживем, то сможем отомстить. Четвертый дядя Ван Лина с грустной улыбкой сказал: «Бессмертный, как кто-то из семьи Ван мог убить твоего праправнука, если за последнюю сотню лет в семье Ван было всего 3 культиватора?» Сказав это, он вдруг запнулся, как будто ему в голову пришла мысль. Среди выживших людей отец Ван Чжо опустился на колени и дрожащим голосом произнес: «Бессмертный, возможно ли, что человека, который убил вашего праправнука, зовут Ван Линь?» В глазах Тен Хайяня блеснул холодок, и он задумался. «Ван Линь, значит, его зовут Ван Линь». Он посмотрел на отца Ван Чжо, внезапно схватил его и притянул к себе. Уставившись прямо ему в глаза, он спросил: «Этот Ван Линь, расскажи мне о нем». Отец Ван Чжо быстро пересказал ему все, что знал о Ван Лине, в том числе и адрес имения его родителей. Он рассказал абсолютно все, злобно думая про себя: «Умри, даже если ты не убивал семью Ван, то и родители будут погребены рядом с ними». Тен Хайянь все выслушал, затем несколько раз рассмеялся, а потому, сложив руки вместе, в его руках появилась шаровая молния. Он подтолкнул ее, и на ее поверхности появилась рябь. Так как отец Ван Чжо находился ближе всех к шару, как только его тело коснулось ряби, он тут же задрожал и вместе с одеждой сгорел дотла. Все, кого касалась рябь, исчезали, а их души поглощал черный флаг. Когда рябь добралась до четвертого дяди Ван Лина, он закрыл глаза, и его тело обволокло белое сияние, которое остановило рябь. Тен Хайянь обернулся и посмотрел на практикующего. Тот вздохнул и произнес: «Друг Тен, оставь его, он мне понадобится». Тен Хайянь фыркнул, затем указал на Ван Хао и Ван Чжо и обратился к практикующему: «За этих двоих ты не заступишься?» Практикующий усмехнулся, глядя на Тен Хайяня, и сказал: «Друг Тен, почему ты спрашиваешь? Если ты убьешь их, я ничего не смогу сделать, но, если об этом спросит предок школы Сяньда Апу Нанци, естественно, я расскажу ему всю правду». Тен Хайянь долго всматривался в практикующего, затем сделал крупный шаг и зарычал. Весь особняк Ван превратился в руины. Ван Чжо задрожал, глядя на руины. После нескольких секунд молчания он опустился на колени и стал биться головой о землю. Его лоб был разбит, а по лицу текла кровь. На этот он выглядел жутко. Ван Хао стиснул зубы и грустно улыбнулся, прижавшись всем телом к земле. Ван Чжо поднял Ван Хао и поклонился практикующему. Затем он полетел в направлении школы Сяньдао, запинаясь по дороге, стараясь выбросить из головы картины разрушенной семьи Ван. Практикующий мрачно вздохнул и подумал: «Я совершил грех. Не знаю, правильно это или нет, однако, этот мужчина с необыкновенной храбростью, я могу по крайней мере спасти его». Размышляя об этом, он взмахнул рукавом, и четвертый дядя Ван Лина исчез. Тен Хайянь практически мгновенно прибыл в родную деревню Ван Лина. За ним высился черный флаг с душами более чем 100 человек из семьи Ван. Все они были запечатаны в нем, и бесчисленные лица, плотно прижатые друг к другу, были полны боли. При каждом взмахе флага из него доносились жалобные крики и веял холодный ветер. Тен Хайянь проверил всю деревню с помощью души и сразу же нашел дом Ван Лина. Ухмыляясь, он бросился вниз. Через 15 минут Тен Хайянь вышел из дома Ван Лина, в его правой руке был черный флаг. Ветер тотчас же подул на флаг, и он быстро увеличился. Вскоре после этого Тен Хайянь прикусил язык и распылил свою кровь инь. Дикий вой и вопли послышались из флага, но рябь на нем медленно сошла, после чего на поверхности флага отобразилась картина «Ван Линь, бегущий в джунглях». Тен Хайянь усмехнулся, глядя на флаг в своей правой руке. Между тем Ван Линь, в недоумении и тревоге, пытался избавиться от троих преследователей, которые явно желали его смерти. Он побежал к месту сбора школы трупа инь, как вдруг почувствовал боль в груди, как будто кто-то высосал из него весь кислород. Запнувшись, он наполовину опустился на колени и сплюнул глоток крови. Боль, невообразимая боль, неописуемая боль, адская боль волной накрыла Ван Лина, затягивая на самое дно. Ван Линь знал, что на данной стадии практикующие довольно чувствительные, поэтому он не стал паниковать. Но в голове перед ним все равно возникали лица его любящих родителей. Вскоре после этого Ван Линь увидел сцену, которую он будет помнить всю жизнь, держать ее выгравированной в памяти. Нет, из глаз Ван Лина скатились 2 кровавых ручейка, за которыми последовали слезы. Он сморщился от боли, его тело дрожало. Потеряв контроль над собой, ледяная духовная сила вырвалась из его тела, и вся растительность в радиусе 10 метров мгновенно обратилась в голубые кристаллы. Ледяная аура Инь постепенно начала усиливаться. Сейчас духовная сила Ван Лина в области Цзи ПП. Ранее Цзи возросла и переместилась на крайнюю отметку области Цзи ПП. Те, кто забыл, о каких областях идет речь, СМ, главу 91, глава 105, область духовной силы Цзи прошлой эры. В древние времена три области духовной силы Цзи, Да и Ши были довольно неуловимы, и их трудно было определить. Хотя все три области различались по своей мистичности, но если практикующий достигал области Цзи, то это было бы катастрофой. Сказать, что область Цзи не была равной области Дао, а Дао области Ши, было бы довольно небрежно и ужасно, но на самом деле Дао и Ши не могли сравниться с областью Цзи. Если практикующий достигал последней стадии области Цзи, то это значило, что его беспощадность и жестокость были намного сильнее выражены, чем у других людей. И с этого момента его духовная сила начинала отклоняться в сторону пика области Цзи. Область Цзи обладала разрушительной силой, кроме как ужасающей, по-другому ее трудно было назвать. Область Цзи была непобедимой, но недостатки области Цзи были очевидны, в ней нельзя достигнуть стадии формирования духа. Последняя стадия Инь-Инь – это предел практикующего в области Цзи, но даже обычные мастера на стадии формирования духа не хотели провоцировать мастеров на последней стадии Инь-Инь области Цзи. Если бы на этом все и заканчивалось, то область Цзи не прозвали бы ужасающей. Причина такого названия кроется в древних временах. Тогда был один человек, который преодолел стадию Инь-Янь, его мощь всколыхнула небеса, а когда бедствие утихло, выяснилось, что он неожиданно овладел духовной силой области Цзи. В древние времена в обществе культивации этого было достаточно, чтобы повергнуть в шок и испуг всех, кто слышал эти новости. Он был настоящим источником энергии, почти 3000 лет он буйствовал в обществе культивации. На протяжении этого времени он был королем общества культивации, и никто не хотел противостоять ему. Если же возникал хоть малейший спор, он тут же убивал семью недовольного человека. На протяжении этих 3000 лет даже упоминание его имени устрашало людей. Количество практикующих, умерших от его руки, невозможно было сосчитать. Позже даже говорили, что кончина общества культивации древних времен во многом была связана с этим человеком. Если бы не эти 3000 лет, за которые были уничтожены множество школ, общество культивации древних времен не рассыпалось бы без малейшего сопротивления перед лицом внезапной катастрофы. Прим, англ, пер. Здесь скорее всего имеется в виду не человек, а природное бедствие, которое повлекло за собой вымирание древних людей. Область духовной силы Цзи – это явление, несущее в себе силу, способную перевернуть небеса. С духовной силой области Цзи любое заклинание можно настроить на высшую отметку области Цзи, что само по себе просто ужасно. Если бы не существовало никаких ограничений по поводу перехода на стадию формирования духа и, если бы любой практикующий смог бы перейти на нее, находясь в области Цзи, тогда все общество культивации пострадало бы от абсолютной катастрофы. В связи с этим в древние времена, в случае если практикующий заходил в область Цзи, зачастую даже его существование стирали с лица земли. В древнюю эпоху практика в области Цзи приравнивалась к противоречию воли небес. На самом деле даже в древнюю эпоху исследования области Цзи никогда не прекращались. Но в конечном счете причина возникновения этой ужасной области до сих пор остается неизвестной. К счастью, в области Цзи запрещено переходить на стадию формирования духа. Единственным исключением был человек из легенд, но в последующих поколениях все практикующие останавливались на поздней стадии и не больше не могли продвинуться дальше. В настоящее время все записи, касающиеся области Цзи, потонули в истории, и никто не знает, что из себя представляет эта область и как ее достичь. Только в огромных библиотеках с древними писаниями некоторых высокоранговых стран культивации можно было найти какие-то записи, касающиеся области духовной силы Цзи. В древнюю эпоху в какой-то момент в школе Линца появился гениальный ученик, который всего за 10 лет достиг стадии Дзидан. После этого вся школа Линца подверглась абсолютному истреблению. На 5 лет мистический ученик отлучился от мира, а затем, снова появившись, за один месяц убил почти 10 тысяч практикующих. Кровь лилась ручьями. Он мог убить даже практикующих на ранней стадии Инь-Инь, не говоря уже об учениках на одинаковом с ним уровне. Даже практикующие на стадии формирования духа не могли противостоять ему. Наконец, оба пути, дьявольский и праведный, вынуждены были просить мастеров на стадии Иньбьянь убить этого талантливого ученика. В один год в древнюю эпоху была разрушена страна Цаньшуй. Ее бесспорный наследник был учеником одной из школ культивации. После 30 лет закрытой практики он вышел, чтобы убить всех практикующих региона культивации. Все, молодые и старые, вызывали в нем ярость. Он истребил. Всего за 7 дней в стране Цаньшуй не осталось ни одного практикующего из региона культивации. Даже школа, к которой он принадлежал, не удостоилась его пощады. Земля страны Цаньшуй была пропитана кровью. Страны культивации более высокого ранга вынуждены были послать своих мастеров, чтобы убить этого человека. Полилась новая кровь. Весь регион был пропитан ею. В конечном счете этот человек мистическим образом исчез. Некоторые поговаривали, что он встретился со стихийным бедствием. Во всех этих случаях было нечто общее. Все убийцы достигли области духовной силы Цзи. Никто не знал, как им удалось достичь этой области. Некоторые люди говорили, что это побочные эффекты сильных изменений. Другие твердили, что у этих людей должны были быть сокровища, которые помогли им достичь области Цзи. Слухов было много, но в конечном итоге с исчезновением мира культивации древней эпохи все эти слухи постепенно забылись. Никто не знал, что в этот момент в скромной стране культивации третьего ранга, в регионе Чжао, в месте под названием Долина Синны, был молодой человек по имени Ван Линь, который, постепенно меняясь, переходил в область духовной силы Цзи. Если бы Тен Хаянь об этом знал, он бы никогда не стал катализатором его перехода в область Цзи. Ван Линь опустился на колени. В радиусе 10 метров от него земля покрылась голубым льдом. На его груди сфера, отражающая небеса, блеснула черным светом. Она поднялась вверх, оторвалась от его груди и повисла над головой. Тен Хаянь оставил кровь дорогих ему людей, чтобы передать Ван Лину мысленное сообщение. «Я буду ждать тебя. В день, когда откроется долина, если ты не придешь, я рассею души твоих родных из этого флага». В это время двое мужчин и женщина из школы Тяньда догнали Ван Лина, но резко остановились в дюжине метров от него. Земля, покрытая ледяными кристаллами, сияла голубым светом. Этого хватило, чтобы посеять в них сомнения. Особенно этот парень, который сидел в центре ледяного круга. От него исходила аура массового разрушения. Столкнувшись с такой аурой, даже человек на средней стадии заложения основы почувствовал испуг. Немного помешков, человек на средней стадии заложения основы произнес: «Отступаем». Он уже собрался уходить, когда женщина внезапно посмотрела на сферу, отражающую небеса, над головой Ван Лина, и сказала: «Брат, думаю, я где-то видела эту сферу». Мужчина, стоявший рядом с ней, сказал в изумлении: «Это эта сфера, о которой говорил предок? Нет, рисунок на ней отличается. Предок показывал нам сферу с изображением облаков, а на этой – листья». Практикующий на средней стадии заложения основы удивился и внимательно присмотрелся, и на его лицо торжествующе просияло. Но тут же в его душу закралась жадность. Если не обращать внимания на рисунок, то по форме и размеру эта сфера полностью совпадала с описанием предка. Представив награду, обещанную за эту сферу, его сердце затрепетало. Тот, кто принесет ее, получит магическое оружие уровня Иньбьянь, его школа получит 10 гробов с куклами-марионетками, готовыми для очищения, а страна культивации будет повышена на один ранг. Женщина тотчас же достала прибор для сообщения и собралась использовать его, но человек на средней стадии заложения основы остановил ее и прошептал: «Хотя этот человек выглядит странно, если мы втроем нападем на него, то сможем убить. Но если ты сообщишь остальным, и эта сфера окажется именно той, тогда вся слава точно достанется не нам. А если же сфера окажется не той, тогда нас точно отчитают. Разве это не глупо?» Женщина помедлила, затем убрала средства связи, и они втроем тут же достали свое магическое оружие. Ван Линь в это время открыл глаза, которые потеряли свой цвет и казались мрачными. Его разум невольно заполонила сильная жажда убийства, и он с яростью начал разгонять духовную силу в своем теле. Одно из главных последствий вступления в область Цзи является то, что даже находясь на одном уровне, практикующих из области Цзи непобедим. Глядя на трех человек, стоявших неподалеку, Ван Линь мрачно махнул рукой. Вдруг появилась вспышка голубого света, и ледяные кристаллы, покрывавшие землю, быстро окружили троицу. Их лица замерли. Ван Линь поднялся, правой рукой схватил сферу, отражающую небеса, и снова повесил себе на грудь. Он прошел мимо троицы. Лед, окружавший их, покрылся трещинами и раскололся, и уже три мертвых тела упали на землю. Ван Линь пересек долину Синны, когда внезапно показалось сияние меча. Он упал на землю, и из ниоткуда появился юноша, который без промедления использовал свой летающий меч, чтобы напасть на Ван Лина. Ван Линь не снизил скорости. В момент, когда летающий меч почти добрался до него, он покрылся голубым льдом и в мгновение ока превратился в ледяную глыбу. Юноша удивился и тотчас же отступил. Он был на ранней стадии заложения основы и наблюдал за Ван Линем издалека. Когда же он осмелился напасть на него ради сокровищ, он никак не ожидал, что Ван Линь, даже не пошевелив рукой, разрушит его летающий меч. В панике в его голове вертелась только одна мысль – бежать. Но прежде чем он успел скрыться, перед его глазами мелькнуло зеленое сияние, и лезвие летающего меча проткнуло ему грудь. Его тело тут же превратилось в лед, и он свалился на землю. Ван Линь с самого начала и до конца не снижал своей скорости. Через день, где-то в долине около 8 учеников из школ дьявольского и праведного пути сошлись в схватке. Несколько людей были в роли наблюдающих, они ожидали, чем все закончится. В этот момент появилась одинокая фигура Ван Лина. Будто всех игнорируя, он ступил вперед. Среди людей дьявольского пути, наблюдавших за поединком, был старик. Он нахмурился, затем без промедления бросил в сторону Ван Лина громовой талисман. Внезапно в небе появилась молния. Но как только она коснулась Ван Лина, то тут же превратилась в голубые кристаллы. Заметив это, все сражавшиеся люди остановились и с отсутствующими лицами подошли к Ван Лину. Затем зеленое сияние озарило грудь старика, бросившего талисман в Ван Лина. Он фыркнул, его тело засияло голубым светом, превратилось в лед и упало на землю. Все были шокированы. К Ван Лину подошли 4 человека, которые хотели что-то сказать, но вдруг мелькнул зеленый свет, и все 4 превратились в кристаллы льда. Они последовали за стариком. В это время толпа по обе стороны отступила назад, когда юноша в белой форме из праведного пути, сложив вместе кулаки, поприветствовал Ван Лина и сказал: «Друг, из какой ты школы?» «Я, ученик школы Юаньтянь, Чжо Цуань». Ван Линь не слушал его. Он продолжил медленно идти вперед, никто не преграждал ему путь. Когда он отошел почти на 100 метров, молодой ученик дьявольского пути, вперевшись глазами в спину Ван Лина, прошипел: «Ты убил моего брата, я тебя запомню». Ван Лин вдруг остановился, так как почувствовал за своей спиной сильную жажду убийства, и перевел свой ледяной взгляд на ученика дьявольского пути. Под взглядом Ван Лина юноша почувствовал, будто оказался в ледяной пещере. Холод начал пронизывать его тело, он быстро опустил взгляд, боясь смотреть Ван Лину в глаза. Все практикующие, которые увидели его глаза, тут же глубоко вздохнули. В этих глазах, полных мертвенной неподвижности, крылось непреодолимое желание убийства. Волна холода пронеслась между ними, и все почувствовали, как замерли их сердца. Разглядев юношу, Ван Линь развернулся и пошел дальше. В груди юноши из дьявольского пути показалось зеленое сияние, а затем и лезвие летающего меча. Из раны полилась кровь. Он упал на землю, его тело и даже пролитая кровь мгновенно превратились в лед. Все люди, стоявшие вокруг, не решались сделать лишний вдох, пока фигура Ван Лина не скрылась из виду. Обе стороны потеряли интерес к сражению и быстро отступили. На своем пути Ван Линь встретил несколько людей. Тех, кто его оскорблял, он одним движением руки превращал в лед. Даже практикующие на поздней стадии заложения основы не могли ему противостоять. После того, как он убил нескольких практикующих, люди стали избегать его, боясь лишних провокаций. За 3 дня от руки Ван Лина погибло бесчисленное количество практикующих. Глава 106. Ранг. Для стран культивации ниже 5 ранга, за исключением особых случаев, существует только один способ повыситься в ранге. Культиватор должен тренироваться самостоятельно, чтобы достичь стадии Дзидан, Янинь, формирования духа, и стадии Иньбянь. В то время как культиватор увеличивает свое мастерство, вместе с ним повышается ранг его страны. Когда практикующий достигает стадии Дзидан, то его страна автоматически повышается до 2 ранга, на стадии Янинь, до 3 ранга и так далее. Если культиватор достигает стадии формирования духа, то его страна повышается до 4 ранга, а на время достижения стадии Иньбянь, страна культивации получает 5 ранг. Для таких изменений помимо времени потребуется еще и немалая удача. Особенно, чем выше ранг или стадия, на которую пробирается практикующий, тем сложнее этого добиться. А переходы с третьего ранга в четвертый, или с четвертого в пятый случаются крайне редко, почти один раз в тысячу лет. Но несмотря на трудности, это единственный способ. В конечном счете все равно появятся люди, которые по случайности или с чьей-то помощью помогут своей стране культивации повыситься в ранге. Такие люди без сомнений становятся правителями своих стран культивации после того, как превозносят их до четвертого ранга и получают квалификацию для участия во внешнем поле боя. Но в рамках силы, все это не может сравниться со странами культивации пятого уровня. Разницу между ними нельзя сгладить количеством. Например, очень сильный практикующий на последней стадии формирования духа из страны культивации четвертого ранга перед лицом своего противника из страны пятого ранга становится простым начинающим учеником, а рядом с мастером на стадии иньбянь, он покажется беспомощным ребенком. Не будет преувеличением сказать, что мастер иньбянь из страны пятого ранга может полностью уничтожить страну культивации четвертого ранга. Такое в обществе культивации случалось не раз. Поэтому на внешнем поле боя страны культивации четвертого ранга являются всего лишь пешками в руках стран пятого ранга. Все решающие битвы происходят между странами культивации пятого ранга. После достижения пятого ранга, самыми главными проблемами страны культивации становится недостаток ресурсов, материалов и силы, и бесконечное количество практикующих. Если страна с этим не справляется, то в течение какого-то времени распадается. Только преодолев все проблемы, страна может перейти в шестой ранг. Переход из пятого ранга в шестой не так прост, как переход из одной стадии культивации в другую. Есть только один метод, утвержденный Союзом культивации, и он связан с внешним полем боя. Внешнее поле боя – это пространство с множеством трещин, бесконечная область, полная астральных ветров, которые способны устранить даже мастеров на стадии формирования духа. Стоит такому ветру подуть, как все практикующие ниже стадии иньбянь тут же превращаются в пепел. Кроме астральных ветров, самым странным и непредсказуемым явлением здесь можно считать внезапные разломы в пространстве. Стоит культиватору в нем застрять, даже мастера на стадии иньбянь не смогут сбежать без ранений. Только участники из стран культивации высокого ранга могут свободно перемещаться по внешнему полю боя. Каждые 5 лет проводится сражение на дополнительной территории между странами культивации четвертого ранга и выше. Это сражение разрешено Союзом культивации. Того, кто выигрывает больше 1000 раз подряд, продвигают в шестой ранг. Помимо доступа ко многим богатствам, материалам и методам культивации, страна-победитель может выслать в Союз культивации своего представителя, которого могут продвинуть до стадии иньбянь и выше. Конечно, самой важной наградой, за которую сражаются страны культивации пятого ранга, это обещание Союза культивации предоставить победителю планету, на которой она сможет обосноваться. Практикующие Сюсянь уделяют большое внимание лингци, таланту и сокровищам. Можно даже сказать, что весь Сюсянь основан на лингци и подобных материалах. Собственная планета – это знак страны культивации шестого ранга, но требования для того, чтобы стать страной шестого ранга, довольно высокие. Во-первых, нужна целая полоса побед на внешнем поле боя, а именно не меньше 1000 побед, только тогда ее наградят планетой. Во-вторых, за определенное количество времени страна культивации шестого ранга должна собрать страны от первого до пятого ранга, чтобы образовать цикл. Внешнее поле боя – единственный путь продвинуться для стран пятого ранга. То же самое верно почти для всех планет культивации. В сущности, страна культивации шестого ранга не будет вмешиваться в сражения стран пятого ранга планеты культивации. Но всегда есть исключения, и, если страна культивации шестого ранга вмешивается, тогда на этой планете культивации не сможет появиться вторая страна культивации шестого ранга. Согласно предположениям стран культивации пятого ранга, только в крайне редких случаях страна шестого ранга будет повышена до седьмого ранга, но, возможно, для этого ей потребуется целая сеть из планет стран культивации шестого ранга. Учитывая постоянные сражения на внешнем поле боя, трупы и другие остаточные материалы постоянно будут накапливаться. Поэтому нужны были люди, которые постоянно занимались бы очисткой стран культивации шестого ранга, но для уборки подбирали лишь страны третьего ранга ниже. На внешнем поле боя среди остатков им могли попасться предметы, которые считаются сокровищами среди низкоранговых стран. Согласно странам четвертого и пятого ранга, Внешнее поле боя делилось на разные регионы. Так как даже для очистки поля боя нужно было получить квалификацию, страны культивации третьего ранга должны были сражаться в долине Синны. В долине Синны была огромная формация с печатью, которую поместил туда много тысяч лет назад мастер на стадии формирования духа из страны культивации четвертого ранга. Благодаря этой печати все культиваторы на стадии Дзиданы выше не могли туда пройти. Именно поэтому Тен Хаянь, узнав, что Ван Линь находится в долине Синны, не смог подобраться к нему, чтобы убить собственноручно. Долина Синны была не только землей очистки внешнего поля боя, но и служила единственным входом во внешнее поле боя из региона Чжао. В целом, после подтверждения квалификации всех культиваторов на стадии заложения основы внутри долины перемещают на территорию за границей внешнего поля боя, так что им нет необходимости выходить из долины Синны. Когда через 50 лет время их служения истекает, их всех перемещают назад. Тен Хаянь знал об этом и по большой части поэтому он убил семью Ван Лина, захватив их души. Он не хотел ждать 50 лет и вынудил Ван Лина покинуть долину раньше. К этому времени вся долина Синны прознала о том, что по ее территории разгуливает жестокий демон, чью силу невозможно определить. Некоторые даже говорили, что он достиг стадии Дзидан, но никто не мог сказать, как он попал внутрь долины, Только не заблуждайтесь, он еще не достиг стадии Дзидан. Ван Линь шел до крайней северной точки долины Синны. Духовная сила в его теле циркулировала все быстрее, а жажда убийства не только не угасла, но стала еще сильнее. Его разум был затуманен, он не знал, сколько людей успел убить за последние 3 дня, не говоря уже о том, что он не понимал, почему люди его боятся. Через несколько дней Ван Линь в озадаченном состоянии достиг крайней северной точки долины Синны. На этом месте был крутой обрыв, который вел к выходу из долины. Конечно, на этом месте также была формация с ограничивающей печатью. Любого, кто пытался покинуть долину, отбрасывало назад. Последние несколько дней, когда Ван Линь вспоминал о родителях, его охватывала сильная боль, будто кто-то пытался разорвать его грудь. И каждый раз, когда он испытывал эту боль, он сплевывал несколько глотков крови. Со временем его тело становилось слабее, но его духовная сила все больше клонилась к области Цзи. Стоя перед обрывом, Ван Линь посмотрел в небо и внезапно опустился на колени. Он ударился головой о землю, из его глаз потекли слезы, смешанные с кровью, и он произнес: «Папа, мама, Тай Чжу не достоин быть вашим сыном». Эхом раздался голос в его голове. «Когда ты проснулся?» — низким голосом спросил Ван Линь, поднимаясь с колен. 5 дней назад. Ван Линь, я слышал послание Тен Хайня. Флаг с душами – это вид магии, который доступен только мастерам на стадии Янинь. Пока души не покинули флаг, их можно будет вернуть обратно. Я смогу это сделать, когда восстановлю свои силы», — успокаивающе произнес Си Тунан. Ван Линь молча кивнул. «Он убил дорогих тебе людей потому, что боялся, что ты сбежишь. Поэтому он заставил тебя прийти к нему. Ван Линь, у меня осталось не так много сущности Янинь, зародыша, я смогу телепортировать тебя 3 раза, так что используй эту возможность с умом. Я хочу продолжить свой сон, но советую тебе выйти за границу внешнего поля боя, там мне понадобится меньше времени на восстановление сил». Голос Си Тунана становился слабее и в конце исчез. 3 раза, пробормотал Ван Линь, нахмурившись. Его разум прояснился. Глава 107. Сияющие зерна. За 3 месяца представители дьявольского и праведного пути в долине Синны сражались много раз, но каждый раз, когда обе стороны замечали Ван Лина, они тут же прекращали бой и уходили с его пути. Только когда Ван Линь скрывался из их поля зрения, они продолжали битву. Когда Ван Линь закончил горевать по своим родителям, его разум успокоился. Он снова нашел обрыв, вырыл в нем пещеру и, скрестив ноги, начал медитировать внутри. Прежде всего, что касается его духовной силы, то она и прежде могла замораживать предметы, но не с такой силой, как сейчас. Ван Лина это сбивало с толку, и Си Тунана не нашлось подходящего ответа. Можно было заметить, что области духовной силы Цзи, Да и Шия исчезли даже из стран культивации 6-го ранга. С внезапным ростом духовной силы, Ван Линь стал чувствовать себя намного уверенней. Он чувствовал, что духовная сила в его теле приносила странные ощущения, будто в ней крылось что-то еще, как будто эта духовная сила содержала в себе магическую субстанцию, из-за которой развились странные способности его духовной силы. Возможно, он не ощущал этого раньше, потому что ее содержание в духовной силе было довольно низким, а теперь оно внезапно возросло. Как только у него возникла эта идея, он слегка нахмурился и, сконцентрировавшись, собрал духовную силу из точки Дантянь-Пэ-Пэ. Кто не помнит, СМ, главу 89, провел ее по меридианам тела и снова вернул в точку Дантянь. Он повторял эту процедуру снова и снова. Пока Ван Линь наблюдал, он заметил кое-что. Цвет духовной силы стал темно-синим. Это был не настоящий ее цвет, но казался таким из-за бесчисленных нитей темно-голубых кристаллов. Эти темно-голубые кристаллы стали причиной изменения его духовной силы. Взмахом руки Ван Линь высвободил немного духовной силы из ладони, сформировав светло-голубой ледяной шар, в котором виднелось множество темно-синих кристаллов. Задумавшись, Ван Линь схватил его с помощью души. Напрягшись, он стал уменьшать ледяной шар. Чем меньше он становился, тем больше пота выступало на лбу Ван Лина. Когда шар уменьшился в 3 раза, он внезапно рассыпался и расселся, как будто эти темно-синие кристаллы не выдержали такого давления и исчезли. Ван Линь нахмурился. Затем, еще раз соединив свою духовную силу с ледяным шаром, увеличил количество кристальных нитей и продолжил очистку. Ван Линь проделал еще несколько попыток уменьшить шар, но все они заканчивались так же, как и первые. От шаров мало что оставалось. Однако с непрерывным притоком духовной силы скорость рассеивания голубого ледяного шара не совпадала с притоком духовной силы и, наконец, через несколько часов очистка была завершена. Глаза Ван Лина сияли, несмотря на усталость. Ледяной шар уменьшился до размера зерна, а его цвет перешел из синего в циановый. Это циановое зерно полностью контролировалось кристальными нитями, и от него исходила опасная аура. Сверкая глазами, Ван Линь взял зерно и подпрыгнул. Вылетев из пещеры, он замер в воздухе, затем подлетел к ближайшему густому лесу. Остановившись на у его границы, он махнул правой рукой и бросил зерно в дерево. В эту же секунду на мгновение сверкнул голубой свет, и дерево тут же превратилось в ледяной кристалл. Внезапно появилась темно-синяя волна, лицо Ван Лина резко изменилось, и он без промедления отступил, когда в мгновение ока вся местность в радиусе 300 метров превратилась в ледник. Все, что находилось в радиусе этих 300 метров, будь то дерево, цветок, насекомое или даже подземные жуки, все живые существа погибли. Даже на самого Ван Лина подействовала эта аура, когда он посмотрел на свои ноги и почувствовал, как они окоченели. Но направив туда свою духовную силу, она быстро слилась с холодом, и его тело постепенно пришло в норму. Выражение лица Ван Лина изменилось, когда он взглянул на картину, представшую перед ним. Он не знал, смог бы он выжить, если бы оказался в центре ударной синей волны. Он понимал, что с этим циановым зерном по качеству и мощи ничего не сравнится, особенно после того, как он очистил его с помощью своей духовной силы и соединил с кристальными нитями. «Это циановое зерно – лучшее магическое оружие», – прошептал Ван Линь самому себе. Постояв немного в тишине, Ван Линь развернулся, чтобы вернуться в пещеру. С помощью своей духовной силы ему удалось сделать еще одно циановое зерно. Взглянул на это невзрачное зерно, Ван Линь сделал глубокий вздох и осторожно отложил его в сторону. Он почувствовал слабость в теле. Очистка одного зерна уже была довольно утомительным делом, но второе зерно довело его духовную силу до предела. Это циановое зерно оказалось потрясающим, но затраты духовной силы, необходимой для его получения, были огромными. Ван Линь улыбнулся, выпил немного росы, насыщенной ледяной циэнь, и приступил к медитации, чтобы восстановить свои силы. Когда наступила ночь, Ван Линь открыл глаза. Его силы были возобновлены. Его глаза блеснули, и Ван Линь снова без промедления приступил к очистке зерна. 3 дня спустя циановые зерна парили в воздухе вокруг Ван Лина. Сейчас он выглядел решительно. 3 зерна оказались его пределом. Он не мог понять почему, но каждый раз, когда он приступал к 4-му зерну, 3 предыдущих тут же рассеивались. Проделав несколько попыток, Ван Линь сдался. 3 дня он наблюдал за силой циановых зерен, и, хотя они были довольно мощными, но против мастера на стадии Янь-Янь или немного ниже, этого будет недостаточно. Если бы он мог использовать 1000 таких зерен, то смог бы победить, но он никак не мог преодолеть барьер 4-го зерна. Затем у Ван Лина появилась идея соединить 2 зерна вместе. Тогда их сила удвоится, но что важнее, он сможет сделать это, не превышая лимитов 3 зерна. Размышляя об этом, Ван Линь колебался, затем поместил несколько камней вокруг в защитной формации, и после этого достал несколько защитных талисманов из дорожной сумки. Он яростно стиснул зубы и, контролируя дыхание, медленно приблизил два зерна друг к другу. В этот момент сердце Ван Лина колотилось у самого горла. Он был готов бежать при первых признаках опасности. Два зерна медленно столкнулись друг с другом. В эту же секунду Ван Лину показалось, что время остановилось, и он застрял в этом мгновении, когда два зерна коснулись друг друга. Но зерна медленно сливались, не производя при этом никаких волн, и не считая того, что их цвет постепенно становился темнее, никаких изменений больше не было. Ван Линь помедлил, но затем присоединил еще одно зерно. В момент их столкновения замерцал синий свет, лицо Ван Лина побледнело, и он без колебаний телепортировался из этого места. Одновременно на его месте возникла голубая аура, вслед за которой территория радиусом в километр вокруг этого места превратилась в царство снега и льда. За пределами этого километра появилась фигура Ван Лина. Хотя он был вне зоны льда, он все равно чувствовал, как холод проникает в его тело. Наблюдая за всем этим, Ван Линь молчал. Хотя он использовал возможность телепортации, Ван Линь решил, что оно того стоило. Похоже, слияние двух зерен было пределом, и попытка добавить к ним третье привела к взрыву. Конечно, он не вернулся в прежнюю пещеру. Горько улыбаясь, он нашел новый обрыв, в котором вырыл другую пещеру и остался внутри. В течение следующих нескольких дней Ван Линь восполнил свою квоту в три зерна. Он приспособился к процессу слияния зерен и сразу после слияния одного, он мог приступить к созданию другого. Это подтверждало его догадку о том, что, хотя существовал лимит в три зерна, но после слияния двоих зерен, оно считалось заодно. В конечном счете, соединив третье и четвертое зерна, Ван Линь осторожно поместил их в дорожную сумку. Два из трех зерен имели более темный оттенок. После того, как Ван Линь закончил с зернами, время пролетело довольно быстро и уже оставалось совсем немного до момента, когда откроется печать долины Синны. Ван Линь сидел, скрестив ноги. После короткой дыхательной практики он открыл глаза и сплюнул зеленое сияние, из которого появился маленький летающий меч. Он повис в воздухе перед Ван Линем. Когда он протянул руку, меч сам опустился ему в ладонь, и как только они соприкоснулись, он начал покрываться льдом. Маленький зеленый меч был очищен кровью, поэтому изменения в духовной силе Ван Лина косвенно повлияли на меч, и теперь он тоже стал медленно приобретать характеристики области Цзи. Сконцентрировавшись на своей духовной силе и приготовившись к очищению зеленого меча, Ван Линь вдруг ощутил, как снаружи пещеры сотня летающих мечей устремилась из разных направлений, будто в погоне за одним человеком. Холод вырвался из легких Ван Лина, когда он произнес «Это он». Глава 108. Старый знакомый. Ван Линь вышел из пещеры и ледяным взглядом осмотрелся вокруг. Он увидел сотни людей, разделившихся на группы, в центре которых стоял молодой человек. Мужчина средних лет вышел вперед и, сжав кулаки, произнес: «Младший Лишань, для школы Сяньда одного символа для квалификации достаточно, зачем тебе так много? Лучше отдай их и не усложняй всем жизнь». Из толпы учеников школы Вуфенг донесся холодный женский голос: «Лишань, отдай символ, иначе ты умрешь». Юноша, окруженный толпой, оказался школы Сяньдао, с которым Ван Линь встретился во время обмена в школе Хэньюэ. Хотя Лишань все еще был на стадии концентрации Ци, к счастью, ограничение в долине Синны не распространялось на практикующих на последней стадии концентрации Ци. Поэтому он смог сюда попасть. Хотя большинство школ отказывались присылать сюда своих учеников на стадии концентрации Ци, Лишань же смог попал сюда не только благодаря своим умениям делать поддельное магическое оружие и таблетки, но и из-за таланта вора. Так как у него был такой талант, Пунан Ци сделал исключение и позволил ему пойти. Он выдал ему талисман, который позволял скрыться от внимания других людей. Но чем чаще его используешь, тем слабее его действие. Лишань был и правда ловким. Под предлогом того, что они из одной школы, во время боев он касался многих вещей, и среди этих вещей оказались два квалификационных символа. А с учетом символа школы Сяньдао, что был у них на руках, всего было три символа. Естественно, школы, потерявшие свои символы, нападали на других в надежде украсть чужой символ, что привело к постоянным битвам на протяжении последнего времени. Но Лишань был еще и скупым. Как только он попал в долину Синны, стоило ему заметить чье-либо сокровище, и он уже не мог остановиться и не своровать что-нибудь. После многоразового использования действия талисмана ослабло и, наконец, Когда он собирался украсть четвертый символ, его раскрыли. К счастью, его вовремя спасла школа Сяньдао. Но новости быстро распространились, и вскоре все, кто потерял свои символы, тут же поняли, в чем дело. И вместо попыток убить друг друга, они вместе явились к месту сбора школы Сяньдао. Ученики школы Сяньдао были окружены. Ли Шань, заметив, что дела его плохи, втайне сбежал, вырыв туннель. Но прежде чем он успел выбраться из туннеля, его нашли и начали преследовать. Не успел он сделать и несколько шагов, как замер в удивлении от увиденного. Почти сотня людей на стадии заложения основы гнались за ним, приготовив свои летающие мечи. После чего и произошла описанная в начале сцена. Ли Шань опустился на землю, не задумываясь, достал два древних символа из своей дорожной сумки и положил их на землю. Вокруг стояла тишина. Две школы, оставшиеся без символов, одновременно бросились вперед. Но как только они вышли вперед, чтобы подобрать символы, другие школы не могли позволить им так просто преуспеть, и поэтому преградили им путь. Глаза Ван Лина сверкнули. Глядя на два символа на земле, он на бешеной скорости ринулся вперед, мчась мимо толпы. Некоторые люди попытались его остановить, но, не дожидаясь, пока они достанут свое магическое оружие, Ван Линь взмахом руки, используя технику гравитации, схватил их и отбросил назад. Таким образом, Ван Линь уже почти подобрался к символам. К этому моменту несколько человек среди воюющих сторон заметили Ван Лина, в том числе и те, кто уже встречал его в долине Синны. Они тотчас же были потрясены. Негодуя в душе, они остановились и больше не пытались преградить ему путь. Но оставались еще некоторые практикующие, кто только слышал о Ван Лине, но никогда его не встречал, так что без всяких колебаний они бросились вперед. Глаза Ван Лина сверкнули, и внезапно появился зеленый меч, который пронесся кругами среди толпы, быстро мерцая. С каждым мерцанием некоторые практикующие превращались в лед и падали на землю. Ван Линь мысленно вздохнул. Он чувствовал, что с контролем летающего меча возникли какие-то проблемы. С тех пор, как его духовная сила претерпела изменения, контролировать меч стало труднее, чем раньше. Но, к счастью, он казался не слишком тяжелым, и как только Ван Линь усилил контроль, разница в управлении стала незначительной. Находясь под влиянием области Цзи, ни один ученик на стадии заложения основы не мог остановить Ван Лина. Даже вооруженные талисманами, которые дали им их старейшины, под действием духовной силы области Цзи все они превращались в глыбы льда. Общеизвестно, что для практикующих в области Цзи, их лучшим оружием является их духовная сила. Пять шагов, Ван Линь сделал пяти шагов, после каждого из которых от его меча погибали все новые люди. Постепенно противников становилось все меньше и меньше, так как большинство из них быстро отступили за пределы периметра, боясь выйти вперед. Ван Линь остановился перед Ли Шанем. Ли Шань боялся даже поднять голову. Ван Линь с помощью техники гравитации схватил два символа в руки и ненадолго задумался. Затем он отложил символы в свою дорожную сумку и пробежался ледяным взглядом по толпе. «Отдайте мне все свои символы, или умрете». Ли Шаню, который лежал на земле, этот голос показался знакомым. Набравшись мужества, он посмотрел вверх, и вдруг в его голове пронеслась куча мыслей. «Ты, Ван Линь». Ван Линь посмотрел на Ли Шаня, тот вздрогнул всем телом и быстро замолчал. Но внутри него не угасал шторм, он знал этого Ван Лина, его имя было довольно известным в школе Сяньдао со времен обмена между школами Хэн Юэ и Сяньдао. Многие ученики втайне желали его победить. Кроме того, сам Ли Шань мечтал отомстить владельцу этого имени, особенно после того случая с громовой бомбой, после которого он долго не мог избавиться от невыносимой вони и черного пепла. Жизнь Ли Шаня с тех пор намного усложнилась, и в те дни он очень часто проклинал Ван Лина. Но несмотря на это, он по-прежнему твердо верил, что когда-нибудь он сможет превзойти его, особенно после достижения 14 уровня концентрации Ци. Эта мысль глубоко в нем укоренилась. Но сейчас он, кажется, осознал разницу в силе между ним и Ван Линем, будто небо и земля. За несколько лет он достиг такого мастерства, что смог с легкостью убить практикующих на стадии заложения основы. В глазах Ли Шаня прогресс с Ван Лина казался невероятным. После слов Ван Лина и эти беспорядочных убийств у толпы не оставалось сомнений, что перед ними стоял тот самый жестокий демон из долины Синны, о котором ходили слухи. И тут они потеряли всякую надежду. Через некоторое время юноша, одетый в белую форму, громко вздохнув, посмотрел на Ван Лина и спросил: «Друг, можешь сказать, на каком ты уровне культивации?» Ван Линь небрежно ответил: «Стадия заложения основы». Глава 109. Юноша заметно колебался. Он покачал головой и, решив, что Ван Линь просто не хотел говорить правду, открыл свою дорожную сумку и достал символ. Затем он повернулся и громко произнес: «Школа Пьямая отдает свою квалификацию для внешнего поля боя. Когда долина откроется, я и мой брат покинем это место». Затем, вместе со следовавшей за ним группой практикующих, он улетел на юго-запад, медленно исчезая из виду. Последовав примеру, остальные школы, потерявшие свои символы, вышли вперед, чтобы продемонстрировать дорожные сумки своих учеников и тем самым показать, что у них ничего нет. Еще три школы покинули это место. Школа Хэхуань была последней, у кого оставались символы. Ученица, стоявшая во главе, все еще не решалась их отдать и сдаться. Он смотрела на другую оставшуюся школу, школу Вуфэнг. Лидером школы Вуфэнг был 70-летний мужчина. Глаза старика вспыхнули, его культивация уже достигла стадии поддельного дан. Возможно, после нескольких лет закрытой тренировки он даже сможет прорваться на стадию дзидан. Он посмотрел на Ван Лина и произнес с насмешкой: «Мальчик, старик благодарит тебя за то, что помог собрать все символы. Теперь можешь оставить их здесь и идти следом за остальными». Главная ученица школы Хэхуань тут же нахмурилась и прошептала что-то людям вокруг. Дюжина учеников, мужчин и женщин, медленно отступили. Ван Линь взглянул на них, но затем снова посмотрел на старика и достал свою дорожную сумку. Из нее вверх вдруг поднялись циановые зерна. Старик смотрел на него с презрением. Он считал, что и сам мог бы повторить убийство нескольких человек, которое совершил Ван Линь. Конечно, настоящая сила Ван Лина была спрятана от его глаз, но он тоже был на пике стадии заложения основы и думал, что сможет справиться с Ван Линем. Помимо этого, в руке он держал драгоценное сокровище школы Вуфэнг, зонт небесного громового пламени, так что он был уверен в своей победе. Заметив, что Ван Линь вызвал маленький светящийся шар, старик презрительно улыбнулся и воскликнул, обращаясь к своей школе: «Отойдите назад и смотрите, как старик убьет этого высокомерного юнца». Затем он взмахнул правой рукой, и внезапно в его руках появился серебряный зонт. На нем было изображено множество золотых языков пламени, что выглядело довольно красиво. После слов старика, а в особенности после появления серебряного зонта, остальные ученики школы Вуфэнг неосознанно отступили назад, некоторые даже отошли на несколько метров, с выражением облегчения на лицах. Ван Линь быстро схватил ошеломленного Лишаня, стоявшего в стороне, и также быстро отступил назад. Правой рукой с помощью техники гравитации он управлял циановым зерном, которое повернул в сторону старика. Лицо старика было наполнилось презрением, он открыл зонт, и с громким свистом из него тут же появилось золотое сияние. Внезапно вокруг зонта возник странный ветер, и золотые языки пламени, нарисованные на нем, будто ожили, отделившись от зонта, и вокруг стало сухо и жарко. В это мгновение циановое зерно столкнулось с порывом пламенного ветра из зонта, после чего золотое пламя мгновенно обволокло циановое зерно. Ван Линь, сохраняя невозмутимое лицо, не останавливаясь, мысленно произнес: «Взрывайся». Из кокона из странного ветра и золотого пламени прорвался ослепляющий циановый свет. Свет был накален до предела, и как только с грохотом появились циановые трещины, вокруг начали распространяться огромные, словно в океане, волны. Все это произошло в одно мгновение. Волны покрыли собой площадь радиусом более чем в 300 метров. Ветер – явление неосязаемое, но сейчас, когда сила Ван Лина была в области Цзи, он превратился в аквамариновые кристаллы, которые посыпались на землю вслед за золотым пламенем, которое даже не успело развернуться, так как замерзло и сейчас было похоже на аквамариновое пламя, которое, казалось, все еще горело. Зонт небесного громового пламени школы Вуфэнг остался раскрытым, но был покрыт слоем ледяных кристаллов. Старик из школы Вуфэнг даже не успел отреагировать, его взгляд все еще был полон презрения, но сам он был заключен в ледяную глыбу. Позади него среди 17 учеников школы Вуфэнг никто не сбежал. Даже те, кто быстрее всех отступили назад, не успели скрыться от ледяных кристаллов. В радиусе 300 метров никто не остался в живых. Погибли абсолютно все живые существа. Эта территория будто превратилась в запрещенную для жизни зону. Лишань ничего не мог понять. Он отсутствующе смотрел на развернувшуюся перед ним картину. Его сердце колотилось от шока, а рот открылся от удивления. Долгое время он не мог ничего сказать, но, когда он взглянул на Ван Лина, в его глазах появилось уважение. Школа Хэ Хуань успела вовремя отступить, поэтому им удалось избежать этой расправы. Но сейчас они были всего в 500 метрах от центра события и боялись пошевелиться с места, потому что Ван Линь смотрел на них. На их глазах ученики школы Ву Фэнг превратились в странные ледяные скульптуры. Одного взгляда на эту сцену хватило, чтобы их запугать. Глядя на статуи, главная ученица школы Хэ Хуань побледнела. Она достала свой квалификационный символ и осторожно положила его на землю. Ван Линь вдруг спросил, осевшим голосом: «Эти символы, сколько их всего?» Девушка вздрогнула и, едва контролируя свой страх, произнесла: «Всего 7». Ван Линь сохранял спокойное выражение лица, пока мысленно подсчитывал. У школы Ву Фэнг не было символа, так что, считая школу Пьямая и Хэ Хуань, у него в руках было 4 символа. Оставалось еще 3 до полного комплекта. Однако ученик школы Трупа Инь скрылся вместе с символом внутри формации. Значит, исключая его, остается еще 2. Перед тем, как уйти в долину Синны, Е Цзи сказал ему, что в долине главным заданием является отобрать символы других школ. И вспомнив то, что рассказал ему Си Тунан, насчет вступления во внешнее поле боя, Ван Лину в голову пришла одна мысль. Он взглянул на девушку и вдруг спросил: «Сколько всего квалифицированных мест для вступления во внешнее поле боя?» Девушка замялась, но заметив ледяные глаза Ван Лина, ее тело тут же вздрогнуло, и она быстро ответила: «Всего 3 места», переживая, что эта информация недостаточно подробная и это может спровоцировать Ван Лина. Она добавила: «Символов всего 7, но к тому времени, когда откроется внешнее поле боя, если символов будет больше, то квалификацию региона Чжао не признают». Ван Линь посмотрел на нее, и девушка занервничала еще больше. Дрожащим голосом она произнесла: «Друг, я насчет остальных 3 символов, я знаю, где их можно найти. Если позволишь, я все честно тебе расскажу». Глава 110. «Лю Мэй, говори», — холодно произнес Ван Линь, сохраняя безразличное выражение лица. Ученица стиснула зубы и быстро продолжила: «Вместе сбора школы Сяньдао еще должны были остаться люди. Когда мы гнались за Лишанем, мы не обратили внимания на это место. Но я уверена, у них должен быть символ». Выражение лица Лишаня изменилось, но он тут же горько улыбнулся, потому что заметил на себе взгляд Ван Лина. В руках старейшины Лю Мэй. Лишань хотела соврать, но по какой-то причине, когда он увидел взгляд Ван Лина, по его спине пробежался холодок. Такого он даже перед предком Пунан Ци никогда не чувствовал. Старейшина Лю Мэй, Ван Линь призадумался. В его памяти постепенно проявилось лицо очаровательной девушки. Он посмотрел на Лишаня и спросил: «Она достигла стадии заложения основы?» Лишань с завистью кивнула и сказал: «Ей лично помог предок Пунан Ци». Ван Линь на это ничего не ответил. К нему сразу стали возвращаться воспоминания о времени, проведенном в горах Хэньюэ, а также счастливые лица его отца и матери, и он снова почувствовал острую боль. Обеими руками он схватил ученицу и Лишаня и, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Девушка почувствовала приступ паники, и на ее штанах проступило мокрое пятно. Она тут же раскраснелась от стыда. «Расскажи мне, где находится место сбора школы Сяньдао?» Ван Линь нахмурился и с помощью техники гравитации увеличил расстояние между собой и девушкой. Девушка указала нужное направление. Ли Шань тоже перестал сопротивляться и в подробностях описал остальные места. Ван Линь, не колеблясь, быстро последовал указаниям двоих, и вскоре они прибыли на место сбора школы Сяньдао. Земля здесь была перерыта. Скорее всего, недавно здесь проходила битва. Спустившись на землю, Ван Линь отпустил Лишаня и девушку. «Можешь идти», — сказал Ван Линь, глядя на девушку, затем повернулся, чтобы осмотреть место сбора школы Сяньдао. Девушка медленно и осторожно отступила назад. Отойдя на 200 метров, она быстро улетела с помощью своего летающего меча. «Лишань, позови людей из Сяньдао. Я хочу только забрать символ. Убивать их я не собираюсь», — медленно произнес Ван Линь безразличным тоном. С лба Лишаня стекал пот. Он криво улыбнулся и достал из дорожной сумки нефритовую ленту. Он приложил ее к лбу и затем отбросил вперед. Нефритовая лента повернулась в воздухе, после чего словно стрела куда-то исчезла без следа. Через некоторое время из-под земли вдруг возник белый ореол, который постепенно становился ярче, и в конечном счете, образовав столб света, устремился в небо. Внутри него было около 10 человек, сидевших скрестив ноги. Все они сложили руки в жест мудро. Среди этих 10 человек была потрясающе красивая женщина. С торжественным видом она подняла руки вверх в форме вазы. Над ее головой витал венчик из седых шелковых волос, а из его верхней части кольцами распространялась рябь. Глаза Ван Лина вспыхнули, когда он быстро по очереди осмотрел лица 10 человек. Женщина внезапно открыла глаза. Увидев Лишеня, она никак не отреагировала, но потом, заметив Ван Лина, стоявшего рядом с ним, она тут же удивилась. Задержав взгляд на Ван Лине, на ее лице появилось странное выражение. Глядя на Ван Лина, она махнула правой рукой, и венчик аккуратно спустился вниз, а окружавшее его излучение медленно рассеялось. Среди 10 людей был молодой человек, на вид ему было около 30 лет. Он посмотрел на Ван Лина с неопределенным выражением лица и, сложив кулак в кулак, произнес: «Ван брат, давно не виделись. Этот человек, брат Лю Мэй, Лю Фэнг». Ван Линь проверил его с помощью души и обнаружил, что он достиг ранней стадии заложения основы, но его духовная сила была неустойчивой. Видимо, он только недавно перешел на эту стадию. Ван Линь, глядя на них, громко вздохнул и сказал: «Школа Сяньдао, просто отдайте свой символ, и мне не придется усложнять вам жизнь. Младший, откуда ты пришел, чтобы открывать свой большой рот, говорить с нами в таком тоне и требовать наш символ? Лю Фэнг, ты его знаешь?» Из группы школы Сяньдао поднялся старик и фыркнул в сторону Ван Лина. Лю Фэнг улыбнулся и сказал: «Старший Ма, это Ван Линь». Старик по имени Ма немного поколебался, затем фыркнул: «Значит, это ты. Но, даже если ты достиг стадии заложения основы, у тебя нет права стоять здесь передо мной, так что убирайся». Сказав это, он взмахнул рукавами, и в мгновение ока возник ураган и помчался в сторону Ван Лина. Ван Линь не стал уклоняться. Как только ураган подобрался к нему на расстояние 5 метров, он внезапно превратился в кусок льда и упал на землю. В это же время появилось зеленое сияние. Старик по имени Ма резко вздрогнул, когда в его груди появилась огромная рана. Его тело тут же превратилось в ледяную статую, и он скончался. Ван Линь чувствовал, что после преобразования его духовной силы, в нем иногда просыпалась непреодолимая жажда убийства, которую он не может контролировать. Зеленое сияние замерцало. Летающий меч, излучая сильную ауру, стал раскачиваться назад и вперед, направив свое острие в сторону школы Сяньдао. Если присмотреться, то было можно заметить, что сейчас Ван Линь сдерживал летающий меч. Лица всех учеников школы Сяньдао изменились. Лю Фэнг прирос к земле, он оцепенел, а на его лбу выступили большие капли пота. Он втайне сделал Ван Лина своей целью, и когда около года назад с помощью пунанции он достиг стадии заложения основы, он думал, что уже превзошел Ван Лина. Но сейчас он видел, что Ван Линь не только достиг стадии заложения основы, но и его сила стала странной и непредсказуемой. Даже старший Ма, будучи на средней стадии заложения основы, легко пал от зеленого летающего меча.